Лидия Михайловна еще сильнее замахала ладошками и сделала обморочное лицо. Но Юлия Алексеевна и Гертруда Антоновна старательно не заметили страданий товарки, и вместо того, чтобы утешать тонкую и чувствительную натуру, насели на околоточного. Акушерка подтвердила, что эта ученица уже не девственница, и тогда Вера Михайловна, пользуясь отсутствием мужа, велела той проверить девственность прочих учениц. Как выяснилось, все ученицы старше 9 лет были лишены девственности 8, по их словам, непосредственно хозяином. Такие подробности заставили сцепить зубы даже Юлию Алексеевну с Гертрудой Антоновной, но перебивать околоточного они не стали, лишь изредка задавая наводящие вопросы. Можно, Гертруда Антоновна огляделась по сторонам, задать несколько вопросов акушерке, она будет вызвана на допрос в полицейский участок несколько позже, вильнул Иван Порфирьевич. Вы ее отпустили? Подхватилась Юлия Алексеевна. Никак нет, участие в этом деле акушерки всплыло случайно, а околоточный выглядел так, будто у него разом разболелись все зубы. То есть она даже не стала доносить в полицию, не унималась учительница. Столь вопиющий случай. Помилуйте, что ж тут вопиющего? Вспылил Иван Порфирьевич и плотно замкнул рот, понимая, что сказал лишнего. Дальше он говорил неохотно и почти односложно, обдумывая каждое слово, которые приходилось вытягивать едва ли не клещами. Он явно мечтал, чтобы навязанные ему дамы из попечительского комитета провалились в преисподнюю, но дамы оказались упорными, как породистые английские бульдоги. Единственное, Иван Порфирьевич смог сделать допросы максимально быстрыми и упрощенными, намереваясь как следует поработать со свидетелями и потерпевшими уже в полицейском участке, без посторонних глаз и ушей. Так ли-то, дворник отчаянно косил глазами то на наседавших дам, то на начальство, не зная толком, что же ему говорить, и когда эту говорильню прекращать, бывалоча, что и на мороз. Ну, в платьях, а в чем же иша? Провинились если за что, так и получай. Как же без наказаний-то учить? Розги, кучер вполне словоохотлив. Как же, пучками возил, каждый день почитай. Бывалоча, что и не хватало. Били, что ж не бить. Допрашиваемая ученица, девочка лет 12, испуганным зверьком водила по сторонам головой и отчаянно косила глазами. Не заметив хозяина и хозяйку, успокоилась немного и стала отвечать. Да оба, когда хозяин, а когда и хозяйка, розгами секли, а когда не хватало, то Алексей Федорович метлу мог у дворника взять и оттуда уже прутья повыдирать. А кулаками Юлия Алексеевна не отводила глаз от девочки, пытаясь поймать взгляд. По-всякому. Кулаками, ладонями, ногами, за волосья тягать. Вот, девочка наклонила голову и раздвинула волосы на затылке, показывая запекшуюся кровь. Вчера только Вера Михайловна тягала, а насилие, вмешалась Гертруда Антоновна. Дамы, попытался остановить их околоточный, девочка сейчас возбуждена и может наговорить всякой ерунды, о которой потом пожалеет. Насилие было, ну как насилие, философски ответила девочка. Сперва да, а потом так заведет в чулан, подол задерет, да и зная себе охаживает. По согласию, как же не соглашаться-то, хозяин, не согласишься, коли, так и получишь тумаков, а потом все то же самое, только хуже. А так руками в стену упрусь, да и покряхтываю. Больно, конечно, но так-то по согласию, ты поди не согласись. А говорили, спокойно повторил околоточный, когда через пару дней дамы из комитета обратились к нему. Так вот, видя, что женщины возмущены до глубины души, Иван Порфирьевич встал. «Голубушки, да что ж вы на меня накинулись? Проедем в больницу, поговорим с пострадавшей», так и говорила. Безучастно твердила несостоявшаяся самоубийца, лежа на больничной койке. «Скучно стало, я испорченная с самого детства, потому и оговорила. Девственности, бродягу алкоголичного на улице подцепила, да и порвалась. И потом тоже, когда за леденечек, а когда и от, глаза ее на миг вильнули куда-то в сторону». Через чрезмерной нимфомании, вглядываясь напряженно в потухшие глаза девочки, учительница случайно увидела в отражении оконного стекла фигуру околоточного, кивающего в такт словам. «Вот видите, Иван Порфирьевич по окончанию беседы, совершенно не удовлетворивший женщин, развел руками, делая вид сочувствующий и немного укоризненный. Разумеется, дыма вовсе без огня не бывает, розги им достаются, да и в платьях на мороз могут выскочить сгоряча, если поленится верхнюю одежду накинуть, а волосы выдернутые, так это скорее результат ссор между самими девочками. Поверьте моему опыту, околоточный, провожая дам к выходу, пытался убедить их, но те не слушали, ускорив шаги. Супруги повздорили, да и наговорили друг на друга лишнего, как это и бывает нередко. И девочек, эх, Иван Порфирьевич со злостью глянул вслед отъезжающему извозчику. Либеральная общественность, туды ее в качель. Вытащив было портсигар, спрятал его обратно, с тоской предвкушая объяснение с начальством. Деньги от фельдмана он не брал, ни за сокрытие, ни вообще, здесь он чист. А вот супруге придется искать другую белошвейную мастерскую, чтоб за символическую плату обшивали. И скандал на участке, опять же, везде то же самое, но не везде эта чертова общественность имеется. А ты не попадайся. Эх, либералы чертовы, погубит страну. А ты когда увидишь, где тут у нас деньги лежат, мне покажешь. Поинтересовалась Фирка, пока мы шли в город с самого утра, потому как для моря мы все-таки облезли. Я только хмыкнул многозначительно, да отмолчался, потому как одно дело красивость сказать, а в жизни вот все как-то не так выходит. Не рассказывать же ей об институтской афере, в самом-то деле, баба ведь, хоть маленькая, у тех тайны, особенно чужие, на языке не держатся. Все договоренности тогда по боку. В город мы поначалу собирались только втроем, потому как браты у Фирки маленькие, а тот самый волосатый Мендель ничем, кроме этой самой волосатости, и не интересен. Не сошлись как-то, такой себе ни о чемка мамин, да еще и обидевшийся на нас за книжки. Фира, махая издали, нагнал нас вскоре какой-то улыбчивый парнишка чуток постарше меня, в пристяжке с двумя крепышами, по виду и таких начинающих бендюжников, никак не меньше, чем по 15 годков. Ты в город, Иосиф, удивилась та, в город, давно не виделись, как твой папили. Спасибо, за ним все хорошо, разулыбался тот, мамили тоже горем за таким сыном не убито. Знакомцы твои, ну, Шлома, вроде как, представился я, выходя вперед, а это Рувим, вот те крест который, да, Йося, просто Йося, без вроде, пожал мне тот руку, а те два бугая, шо за мной, это Самуил и Товия, а кто из кто, а никакой разницы, засмеялся Йося, подмигивая насупившемуся было чижу, такие себе два молодца одинаковых с яйца, вырвалось у меня, но ни Йося, ни бугаи не обиделись, только посмеявшись. Такие близнецы, басом, как из пустой бочки, протянул один из них, осторожно пожимая мою руку корявой дробкой, мало чем отличимой от неструганной деревяхи. Дядя Фима зашел за нами Йосика, а мы уже за вами. Проводите присмотреть, потому что гостеприимство. Санька озадачился было, но я потихонечку пояснил ему про охрану, и дружок успокоился, явственно выдохнув. Потому как драк мы хоть и не боимся, но самим нарываться не с руки, особенно в чужом городе. С этими бугаями хотя бы шпанюки местные сразу кидаться не станут, а подойдут на поговорить. А то мало ли, может остались особенно тупые, до которых еще не довели новую политику. Мы пока по Молдаванке шли, так постоянно кто-то из парней отделялся, и к местным еток в развалочку. Постоят, поговорят так недолго, и снова за нами. Разъясняли за нас, значится. Через Балковскую улицу вышли на сад Дюка, и ничего так, в Москве-то оно не хуже, но там очень уж на чистую и нечистую публику делит, и отчего я был в парках московских столько, что по пальцам пересчитать можно. Аккурат в те дни только, когда праздники великие, и до гуляний в парках всякий люд допускался, кроме разве что вовсе уж нищеты, ну то есть не только хитровцев, но вообще трущобников всяких и прочей бедноты, у которых выходного платья нет. Фира по сторонам покосилась, а потом свою руку через мою продела. Стыдно почему-то стало, и приятно одновременно. С барышней гуляю. Барышня из Фиры так себе, что по возрасту, что по повадкам, зато красивая. Гуляем так, и мысли текут ни о чемные. Просто хорошо. Санька потихонечку разговорился с идишами, да и приотстали они, а потом у меня ноги сами будто, раз, и встали, и к павильону понесли. Такой себе у пруда, открытый, с прилавком на улицу. Будем посмотреть, или как, ехидничает слегонца приказчик за прилавком, и руки так разводит, вроде как товар охватывает. А товар такой, музыкальный весь, гитары, гармошки губные, тетрадки с нотами. Пойдем отсюда, говорит тихонечко Фира, и за рукав тянет, дорого здесь очень, в городе дешевле почти все, а я как завороженный, да к гитаре. Можно, вам посмотреть или сразу завернуть? Понимает, стервь, что денег у меня если и есть, то на булку хлеба, чтобы да, так нет, дайте сперва пощупать инструмент руками, чем сразу спрашивать за деньги. Вот ей-ей, хотелось ему гадость в лицо мне сказать, но тут парни подошли, и приказчик заткнулся на вздохе. Дал мне гитару в руки, а морда самого кислая такая, что ясно, отойдем чуть, так он ввернутую взад гитару будет нарочито тряпочкой елозить. Взял я инструмент в руки, да привычно так, руками по струнам, настроил под себя, и взад вернул, с трудом. Потом мелочью в кармане звякнул, а у меня всего полтинник там от всего былого богачества, ну и оклемался. Отошел в сторонку, да и стою, мелочью позвякиваю. Фира рядышком, по руке гладит, молча. Я снова руку крендельком свернул, да и пошли дальше по парку гулять. Недолго гуляли, пока на шахматистов не наткнулись. Такие себе умственные мужчины за столиками, а то и просто на лавочках. Постоял у одного, у другого, а потом часы песочные заприметил, и думаю, ага. Прошелся да приглядел, где на 30 секунд часы стоят, да и туда. Походил, к партиям присмотрелся, к людям. Такие нужны, чтоб время провести пришли, да не слишком надменные. Нашел такого дяденьку, по виду из рантье небогатых, ну или шулеров средней руки, если говорить за Одессу. Здесь не вдруг и поймешь, кто есть кто, да и не вдруг тоже. Сидит на лавочке, скучает, сам с собой играет. Не так чтобы молодой, и волосы такие черные, что сразу видно, красится. Седину закрашивает, значится. Я остановился рядышком, да гривенник подбросил. Блиц, имеете на взять перекинуть 9, и взгляд такой саркастический. На заработать имею, киваю и сажусь напротив. Мне до вечера еще гитару насобирать надо, хочется потому как. Уважаю здоровую наглость, хрюкнул смешливо дяденька, да и начал расставлять фигуры, но не обещаю ублажить ваши воспаленные хотения. 30 секунд по лондонским правилам 10 или как, это как, засмеялся дяденька. Давай по лондонским, Шлома, представляюсь я. Энда, скорее Иван, ну да твое дело, Агафоник Юльевич. Нус, он сделал первый ход, однако озадаченно сказал он, теребя подкрашенный черный ус. Однако, повторим, за ваши деньги почему бы и не да, 6 глава, спасибо, тетя Песя, благодарю хозяйку и не без труда встаю из-за стола, всерьез думая о том, чтобы пришить на штаны лямку через плечо, потому как после таких обедов пуговица на живот давит так, что просто ох, ой, да всегда пожалуйста, смущается та, может, даешь таки рыбку, а то котам отдавать придется, мрау, подтвердил басом рыжий всехний кот, крутящийся под ногами, и тиранулся о ногу тети Песи. Ну как знаешь, котяра перехватил рыбку еще в полете и заурчал судовым двигателем, пожирая лакомство. Спасибо, тетя Песя, поднялся вслед за мной Санька. Непривычная еда, но вкусно, страсть. А то ж, подбоченилась та, Фира сегодня старалась, во кому-то жена достанется. Мам, смущенно протянула девочка, стреляя в мою сторону глазами, отчего мне почему-то стало неловко и хорошо одновременно. В перевалочку спустились в прохладный подвальчик. Сиеста у нас, как у местных. Встаем чуть не раньше солнца, потом на море пешком бегаем, чтоб мелюзга не прицепилась, потому как уследить за ними ну невозможно. Так только, ровесники иногда с нами, а иногда и нет, втроем чаще. Плаваем и ныряем до одури, даже дружок мой потихонечку учится, хотя пока и на мелководье. А потом и отрабатываем, то коленца какие, то акробатику, то рукопашество и ногодрыжество бойцовское всякое. Фирка в такие минуты обычно сидит и смотрит просто, а то мидий начинает собирать или еще что. А когда плясать начинаем, так сразу здесь, раз, и будто всегда тут была, хотя только-только чуть не за горизонт уходила. Я с ней пляшу, а Санька с подругой ее, Рахилью. Но это он так, чисто из вежливости, потому как больно носатая девчонка. Потом снова купаемся и назад, обед, значится и сиеста. Потом когда как, чаще по молдаванке шаримся, да с местными знакомимся. В парк Дюковский еще, но это уже под вечер самый. Ну и вечером во дворе чуть не за полночь сидим, в карты играем, байки рассказываем, душевно. 2 недели завтра будет, как в Одессе живем, а дальше Дерибасовская и не выбирались. Все какие-то дела делишки находятся, что вроде как и да, но таки нет. Драчка сперва, потом в шахматы загорелась мне, потом Йося знакомил нас со шпаной местной и входами-выходами через улочки-проулочки. Кто понимает, если, то аво, завсегда теперь помогут, если вдруг что. На хитровке мне для такого вот чуть не год прожить пришлось, а тут раз, и друг ты всем сердешный, хорошие люди. Санька иногда гыкает, что вокруг меня сплошные Цеперовичи, Рабиновичи, Блишманы, Кацы и Шацы, но тут уж как есть. Попал сюда через идиши, так через них и живу. Даже с гитарой тоже через них вышло. Начал было в шахматы на деньги, чтоб насобирать, а утром стоит футляр у порога, да с письмецом. И гитара там, да такая, что аво. Не каждому благородию по карману в такую цену. А в письмеце записочка, что подарок ей-то от Фимы Блишмана для любимого приемного племянника. Меня, значится, душевно. Но вот ей-ей, хочется посмотреть за всю Одессу, а не только за Молдаванку. А то совсем уже идишим становиться стал. Что фыркаешь-то конем? Поинтересовался Санька, похлопывая себя по надувшемуся барабанам пузу со счастливой улыбкой вкусно пожравшего человека. Да думаю, что совсем уже жидом стал на Молдаванке итой. Поворотился я к нему. Меня сегодня спросили о чем-то, так я на идише и ответил. На русском спросили. А, Чиж залился беззвучным смехом, аж надо слез. Глянет на меня, да и снова смехом давится. Шло, шлома, выпалил он наконец. Ты так-то и глядишь, Гиюр 11 примешь через годик, да и поедешь в Эрец-Исраиль. А сам-то, сам, давно ли такие слова выучил, а теперь вот, дразнишься даже. Хохотали долго, дразня друг дружку, да и угомонились потихонечку. Мендель, Мендель, горе в еврейской семье. А, сел на топчине, протирая глаза, да тут же почти и встал. Жара спадать начала, и не нужно на часы глядеть, чтобы понимать, что дело к вечеру движется. Сунулся было к чайнику, потому как пить охота, но остановился. Вода местная гадкая, невкусная, да еще и холера, мать ее ити. Не так, чтобы прямо сейчас гуляет, но и далеко от Одессы ита зараза и не отходит. Так что пить надо или чай, или, как мне насоветовали, лимон туда давить. Кисло, а куда деваться? Полей, попросил Санька, нагнувшись над ведром и тут же зафыркав под тонкой струйкой. Уф, тебе полить? Угу. Сегодня в парк Дюковский, или как, хочу Одессу посмотреть, а то вот ей-ей, смешно уже. Приехали в город, а как с вокзала прошли, так с Молдаванки считай и не выбирались. Все, руки в ноги и пошли. Просто, чуть удивился Санька, агась, одев парадную рубашку, покосился на ботинки, но одевать не стал. Фира, с порога окликнул девчонку, тихохонько разговаривающую с подружкой под деревом в центре двора, айда в город. Ага, без тени сомнения отозвалась та. Маме только скажу. Ботиночки простучали по лестнице, и через полминуты Фира ссыпалась обратно, успев натянуть нарядное платьице и причесаться под город. Пошли, и под руку меня, так и пошли со двора, как взрослые ходят. Пока из Молдаванки не вышли, все думалось, что вот-вот появятся опять парнищи местные, да завернут назад под каким-нибудь предлогом, но нет. А я уж думать начал было, что они меня от себя пускать не хотят, но, наверное, просто совпадение. Пошли по Балковской неспехом, да Фира рассказывает мне всякое интересное о городе. Шлома, Рувим, уф, еле догнал, запыхавшийся Йося смотрел на нас сукоризной. Ну и зачем вы так, мы за надом. А вот это что было, интересуюсь я не без раздражения. Охрана, вздохнул Йося, косясь на Фиру, дядя Фима и те, кто над ними, делит сейчас найденную тобой полянку. Ничего такого, чтобы вот серьезно, но какие-то мелочи могут омрачить молодую жизнь. А сразу-таки нет, так думали, что сразу. Всплеснул руками Йося, оглядываясь назад, на приближающихся близнецов. А вышло так, что вот, говорю же, мелочи, но не хотелось портить вам отдых у самого Черного моря. А что может быть? Насторожился Санька, делая морду кирпичом и моментально выцветая глазами. Серьезное что, Тане, на всякий случай чтоб, замахал руками Йосик. Ви же знаете, что когда знают двое, знает и каждая свинья. Таки здесь знают побольше, чем двое, так и свиней может найтись побольше. Обрезанных, фыркнул Чиж. Ну не без этого, развел руками Йосик с обреченным видом. Таки что, да, таки да, вздыхаю я, поглядывая на Фиру, чуть не лопающуюся от любопытства. Это ты деньги нашел, да дяде Фиме и показал, быстро поняла все она. Агась, тьфу, то есть, таки да, о, Фира чуть крепче взяла меня под локоть и надулась, ну чисто как жаба, с видом превосходства оглядев профланировавшую мимо барышню старшего гимназического возраста, шедшую под ручку с мичманцом. Я поглядел на ту барышню, потом на Фиру, и понял, что Фира таки лучше, и между нами, сильно. Выпуклости пока нет, но, судя по тете Песе, будут непременно. А лицо куда как получше, чем у той барышни, да и, я призадумался, пожалуй, что и вообще, не вообще, но пожалуй, что таки да, но потом, барышня, что с офицером, оглядела нас, и чему-то засмеялась тихонечко, вот дура, ну что, поглядываю на близнецов и на Йосика, в город все-таки можно, с нами да, твердо ответил тот, на всякую шпану мелкую нас хватит, а на крупную там уже договорились. Ну тогда, стукнув себе по набитому серебром карману, по мороженому, угощаю. Самуил и Товия закивали радостно и пристроились в кильватер, высматривая мороженщика. Таковой нашелся быстро, Одесса, лето. 4 пломбира, сказал я важно, отстояв короткую очередь. Худой мороженщик, по виду из греков, протянул нам лакомство, улыбаясь в прокуренные желто-сивые усы. Съев лакомство тут же, не отходя далеко, похлопал себя по животу, огляделся на Фиру и Саньку, да и заказал еще, гуляем. Пошли важные, на господ встреченных без страха глядим, чай, не Москва, да и мы не оборванцами выглядим хитровскими, а нормальными такими мещанами, не из самых бедных, а запахи. На Молдаванке все ж таки скучно, запашки немного того, рыбой пахнет, да с цениной и иным, чем человеческим, а здесь, на какой-никакой, а широкой улице, воздушек обливает. Морем пахнет, акациями, зеленью всякой вкусной, и камнями. Вот ей-ей, сказал бы кто, что камни раскаленные пахнуть могут здоровски, так пальцем у виска покрутил бы. А когда вместе с запахами моря и прочими, так очень даже и да. На Ольгиевском спуске Санька на тумбу наткнулся. Цирк Шапито, прочел он чисто, без складов. На афише танцевала красивая женщина в бесстыдном наряде с голыми почти что ногами. Скакал на лошади мужчина с совершенно тараканьими усами и вздыбливался силач, похожий на вставшего на дыбки медведя, невесть зачем взявшего в лапы всякую тяжелую чугунину. Что это? Это, я полез было в затылок, почесать, ну и за объяснениями, а потом и рукой махнул, это смотреть надо. Пошли, первый ряд, важно сказал я в кассе, не смущаясь за босые ноги. Подумаешь, и что рядышком? Уселись так, что я в середке, Фирка справа, Чиж слева, а охрана от дяди Фимы по бокам. Народ только-только собирается, и по проходам ходят коверные, помогая им найти места и отпуская несмешные шутки. На первом ряду чистая публика стала рассаживаться, аж на неудобно на миг стало. Особенно когда прошла белокурая барышня моих примерно лет, с толстым господином, похожим на нее, ну то есть наоборот. Покосилась такая на мои и Санькины босые ноги, и глаза выпучила, да ладошку ко рту. Сели как назло рядышком, да на нас косится. Я озлился, ногу на ногу по-светски положил, да и пальцами зашевелил, вверх-вниз, а потом и вовсе растопырил их, будто ромашку с лепестками через раз. Так отцу, шепчет что-то, покосился на меня этот господин брезгливо, да и усмехнулся. Ряженые, цирковые на первых рядах всегда держат несколько подставных из своих, да на французском все это, а я и брякнул. «Сам ты подставной, господин хороший, да на языке Вольтера». Засмеялись те господа, и дочка уже не брезгливо на меня смотрит, а вроде как на артиста, с интересом. Тут парад Алли-12 начался. Прошли по арене все цирковые, публику раззадоривая. Потом начались номера всякие, скучные, как по мне. Но Фирка и Санька ахали где нужно, восторгались, а, значится. Клоуны глупостями всякими занимались, потом лошади с наездниками, ну это хоть интересно, такая себе выездка с акробатикой. Потом уже настоящие акробаты на арену выбежали, и ну крутиться. Сальто вертели всякие, друг дружку подбрасывали. А рядом клоун крутится, да передразнивает по-всяческому. Да это всякий умеет. И голос такой пронзительный, противный, на всю арену. Те сальто мортали крутит, клоун кувыркается нелепо, и после с важным видом раскланивается. И все время повторяет, что это всякий сумеет, а потом меня за руку раз, а у меня рефлекс, на арену-то меня клоун выдернул, потому как мужчина взрослый и жилистый, а дальше все, он с вывихнутой рукой лежит, мордой размалеванной в пол, я на нем, руку выворачиваю, а публика хохочет, тьфу ты, думаю, на ровном месте в историю попал, ну что за судьба такая, назад было засобирался, ну глянул, сидят Фирка с Санькой, глазами восторженно пялится, ну и остался. Клоун молодец, как так и надо продолжает. Покряхтел так, оббежал меня опасливо, отчего публика снова захохотала. Вот это, говорит, я понимаю, искусство джиу-джитсу. А это так, и рукой машет на акробатов. Каждый повторить может, а меня что-то закусило, ну и повторил кое-что. Так-то я не акробат, но на руках походить или сальто с фляком крутануть, что ж тут таково для танцора хорошего, а потом в нижний брейк ушел, да и вверх вышел, на руки. Попрыгал на руках, ногами в разные стороны помахал, с рук-то. Публика ахает, а акробаты молодцами оказались, взяли, да и захлопали. Назад, когда с цирка шли, Йосик задумчивый был, я даже пошутил. Ушел в себя, вернусь не скоро. Посмеялись, а Йосик даже не среагировал на шуточку. Ты обучать кого будешь, и на меня смотрит, да не собирался даже. Так, Саньку малость, ну и Фиру. Тогда ой, серьезно так говорит, потому как к тебе еще до сегодня половина босиков с молдаванки занаучить придет. Оно, конечно, нет даже от дяди Фимы, это серьезное нет, не говоря уж о повыше. Но я бы лучше расстарался хоть на пару разиков в неделю, потому как молдаванка, она такая. Но решать тебе, вот же ж, и руками себе в волосья, для стимуляции мыслительного процесса, значится. Где бы на все это время найти? Потому как оно хоть и лето, но за книжки забывать нельзя. Не зря ж тащил, танцы еще, шахматы, гитара, Одесса и вообще. Фира, например, где бы мне взять секретаря и 26 часов в сутки? 7 глава, руки, скомандовала тетя Песя, и я задрал их наверх. Тренировка для семейной жизни вылезла из глубин подсознания. Тетя Песя тем временем подшивала жилетку прямо на мне, что-то там наметывая и закалывая. Опусти, покрутись теперь, будто танцуешь, ну как на тебя шито. И кипу давай-ка. А, толкнув меня к зеркалу, она замерла сзади с видом счастливой мамаши, удерживая за плечи. В зеркале отражался вроде как и Егор, но вроде как и Шлома, только что пейсов не хватает. Ну да в Одессе таких много. Да и блондинистых идишей достаточно, особенно если взять за польских или немецких. Ну нормально, повторяю неуверенно. То есть хорошо, странно просто, замечательно выглядишь. Все, руки в гору. Осторожно стянув с меня жилет, она начала подшивать Ева, мотнув головой в сторону двери. С облегчением сыпавшись вниз, наткнулся на Саньку и увидел, как тот круглит глаза, тыкая пальцами. Чева, ну точно, Шлома, Чева, кипу сними, тьфу ты. Рука тронула шапочку, но назло оставил ее на голове. Что ж теперь, в карман пихать, твой черед, Рувим. Задолго до полудня мы были готовы. Рубашки накрахмалены так, что чуть не до картонности, ботинки начищены до зеркального блеска, головы и уши вымыты. Свадьба, еврейская, и потому ни разу не привычная, но тоже, всем обществом гуляют, без особого разбора на идиши и гоев. В Одессе так, за местечки не скажу. Ну да за Одессу сами жиды говорят, что излишне настойчивых раввинов, требующих соблюдать все и вся, без понимания момента, они этого, поколотить могут. Да и как иначе-то, молдаванка, она еврейская чуть не насквозь, но и других народностей хватает. Греки есть, русские, молдаване те же, болгары, в одних дворах живут, в одних домах нередко, а свадьбы любые во дворах играют. Не погонишь же со стола человека, который с тобой по соседству живет. Ну то есть погнать-то можно, но ведь и аукнется потом не раз. Накид душин 13 или тем паче и русин 14 чужинцев, знамо дело, не пригласят, а так-то да. Свадьба не так чтобы очень рядом, но невеста и даже жених каким-то дальним боком приходится родственниками тети Песи. Закончив с жилетками, тетя Песя заметнулась в соседний двор помогать. Я засобирался было тоже, но Фира остановила тихохонько. Не обижайся, но ты же вроде как Шлома, а так-то Егор. Еда на еврейской свадьбе дело такое, что должна быть приготовлена по всем правилам. В такой день и не всякого еврея на кухню пустит. И смотрит ей так, что видно, самой неловко. Я закивал, так Фира сразу и просияла, что не обижаюсь, да с матерью и ускакала. Мы с Санькой, ну то есть с Рувимом, остались, да с другими вокруг да около шляемся, байки слушаем, да слухи собираем. Много народу незнакомых, страсть. Оно ведь помимо соседей по молдаванке, так еще из других мест всякого народу полно. Родня, знакомцы и друзья, партнеры по всякой деятельности. Идиши, они ведь не только здесь живут, но и по всему городу, и много при том. Нас через это дело знакомили со всякими. Вроде того, что мы хоть и не жиды, пусть даже и в ермолках, но зато дела ведем с. Здесь палец многозначительно так задирался наверх, и собеседнику шепталось на ухо. Тайна вроде как, все знают, но положено так, этикет. Те сразу кивают уважительно так, и серьезно уже разговаривают, даже если взрослые совсем, не через губу, а на равных, Некоторые потом даже детишек своих для знакомства подводили, обсуждали жениха, но почему-то все больше через Ева почтенных родителей. Папили держит на паях не самый маленький магазанчик, а мамили, единственная и потому любимая дочка почтенного зубного врача. Жениху Эхуду предстоит унаследовать зубоврачебный кабинет, потому как на лавочку папили есть двое старших братьев и одна сильно старшая и не сильно красивая сестрица, дай ей бог жениха хорошего, а жениху ейному, будущему, здоровья и терпения побольше, потому как она на красоту не очень, а вот на характер очень даже, и на поперечность в теле тоже очень даже, да так, что прямо ой, невеста тоже достойная, папили небезызвестный паномщик 15, ни разу серьезно не попавшийся за нежадность на взятки, и ныне отошедший от дел, ну то есть отошедший ровно до того случая, когда случай не подвернется в руки, как ни крути, а, партия, утомились чуть от знакомств и болтовни, да и присели с чужом в сторонке, в прохладце, отойдя метров за 100 от суматохи и толкотни. Интересно, но утомительно, сказал дружок, сидя на кортах и обмахиваясь ермолкой. Ага, а самое страшное знаешь, я ведь их понимаю, говорил уже, вяло отозвался Санька, языки тебе хорошо даются, вот уже едешь через пень-колоду могешь. Не просто язык, а, я призадумался, вообще, говорят и русин и не суин, так понимаю, гой, вклинился громкий кто-то за низеньким забором, разговаривая на идише вперемешку с русским. Мальчики, ровесники моего малха, так смотрю на них и думаю, может, мне ребенка в колыбели подменили, гляну на сынулю своего, так руки опускаются к ремню. Может, не поздно еще нового сделать, а, нового постараться или этого обстругать под мое надо. Переглянулись мы, поморщились, да в сторонку пригнувшись, не сговариваясь. Это в первые дни лестно было такое слушать, пока привычки местные не поняли. Любит здесь почему-то детей своих стыдить, и если кто из христиан лучше окажется, особенно по уму, так чуть не в нос чат этим тыкают. Но как-то так получается у них, что будто на диковинку цирковую указывают, на вроде бородатой бабы. Смотри, гой, и тот лучше тебя. Тьфу ты, неприятно. Оно, конечно, если покопаться, так и у нас тоже хватает такого, что же дам неприятным кажется. Просто когда ты в стороне от этого, то вроде как и тьфу, ерунда. А когда пальцами тыкают, так и нет. Ви еще здесь, удивилась тетя Сара с нашего двора, наткнувшись на нас. Переодевайтесь в праздничное и давайте сюда. Жениха с невестой скоро придут. А вы тут вот так, сбегали и переоделись, но как оказалось, сильно заранее, на солнце успели пропотеть, высохнуть и снова вспотеть, ну да ладно, как и все, во дворе заканчивали последние приготовления, и занятые этим женщины суетились с видом паническим и невероятно важным, даже если они всего-то отмахивали мух от рыбы, то делали это так, будто жених с невестой вот прямо идут от синагоги и мечтают вслух об этой несчастной рыбе. Вот так вот идут и говорят: «Рыба, рыба, мы хотим рыбу». «Где наша рыба?» «Орешки, с черносливой орешки где?» Раздавалось то и дело визгливо, и очередная тетя Хая начинала свару на пустом месте, или срывалась и бежала куда-то, смешно переваливаясь телесами. «Куры, я тебя умоляю, кому сказал расставить так, а он?» Руки упирались в боки, и на грешника смотрела не иначе, как сама Лилит, готовая выпить душу за столь тяжкое прегрешение. Грешник делал ножкой булыжники двора или сварился в ответ, в зависимости от степени осознания вины и характера по диагонали. «Сема, Семочка, иди сюда, золотце». Соболтусы лет 15, с плечами шириной с хороший шкаф и шеи циркового борца, наплеванным платочком стиралась со щеки настоящая или выдуманная грязь. «Садись сюда, золотце, здесь тебе будет лучше видно куру и рыбу. Проверь, руки до всего дотягиваются, или нужно что-то подвинуть поближе. Подвиньтесь отсюда, мой Семочка слабенький, ему нужно хорошо питаться». «Фотограф, где этот фотограф?» Упитанная женщина, близкая к невесте, за руку вытащила откуда-то фотографа с ящиком и потащила его буксиром, взламывая толпу мощной грудью и пугающим выражением лица с несколькими волосатыми бородавками в стратегических местах. «Снимай», — приказала она, широким жестом указав на стол. «Мы хотим показывать потом за нашу свадьбу, чтоб ни одна сволочь, особенно дядя Исаак из Бердичева, не говорил потом, что мы пожалели за наших детей». Фотограф повозился немного и снял таки ломящиеся от блюд и напитков столы с выгодного ракурса. «Все в ажуре, мадам. Будет не фотография, а настоящий натюрморт большого искусства. Из Лувра будут потом приезжать и вздыхать под вашим балконом, выпрашивая фотографию в музей на посмотреть, как образец настоящего одесского натюрморта. «Я думал, это никогда не кончится», – пожаловался Санька тихохонько, расстегивая жилетку и поглядывая на молодых. Носатый, изрядно угреватый жених смотрелся щипанным орлом, но явно уверен в своей мужской неотразимости. В своем черном костюме из английской шерсти он чуть не плавился под солнцем, отчего угри блестели совершенно вызывающим образом, переливаясь на свет у каждой по отдельности и все разом. Невеста такая же носатая, изрядно похожая на жениха, только кожа нормальная почти что. Она в простом белом платье, достаточно скромном на вид, но, как мне шепнули, ни разу не дешевым. Да и невеста, поговаривают, не так чтобы и скромная. Не попадалась, это да. Хотя тут, как сказать, могут поговаривать, а могут и наговаривать. «Они что, родня?» – поинтересовался я у одного из недавних знакомцев. «Мы все сидим отдельно, мужчины от женщин, дети до 13 лет от прочих. С одного боку троюродные брат и сестра, а с другого она ему двоюродная тетя», – отозвался тот. «Передай курочку, да не надо все блюдо, хотя так и получше. Ножку или крылышко взять, бери все», – посоветовал Чиж. «Что не съешь, то надкусаешь». Мы с ним так и делали, не столько ели, сколько пробовали, потому как интересно. А вот вкусно не все. Некоторые блюда такие, что прям в салфетку выплюнуть хотелось, но ничего, глотали не жуя. Поели мал-мала, и Батхин 16 объявил увеселение невесты. Вокруг затанцевали всякое дурашливое, да салфетками для смеху машут, конфетти разбрасываются и вообще веселятся всячески. Я не специально, но что-то прям так растанцевался, что раз, и мне место дали. Пляшу около невесты, такой себе еврейчик-евреистый, даже руки за жилетку заткнул, а потом и вовсе разошелся, с коленцами оттуда еще 17. Даром, что ли, тренируюсь каждый день, оттанцевался, да и отошел в сторону, на постоять в тенечке. Оно же не обязательно за столами все время сидеть, да подыматься только на танцы. Стою, значится, да и слышу ненароком разговор мужчин взрослых. «Двойру нашу, ты слышал?» — сказал кто-то хрипловатым голосом в перерывах между затяжками. «Оц, тоц, налет, ну и оприходовали заодно, с перевертацем». «Да ты шо, это какую?» — полюбопытствовал надтреснутый дисконт. «Да ту, что на Дерибасовской. Ну, метров за 100 до Ришельевской не доходя, где вход со двора». «Ах, это...» — невидимый мужчина смеется дробно. «Сколько раз колотушек принимала, сперва от бедных родителей, а потом и от мужа. Там такие аппетиты, скажу я вам, Беня. Кто там кого, еще большой вопрос. Не молодка уже, чуть не 40 лет и внук есть, но глаза, я тебе скажу, все такие же шалые. А помимо глаз, такие, ой, опускать уже и не хочется, бабушка-старушка как есть». «Оц-тоц», — сказал я, задумавшись, — «перевертац. Хм, а не та ли это двойра, за которую тетя Песя сильно не любит за так, что та обругала как-то Фиру? Грязно, вовсе уж за рамками». Не отвечая ни на что, вернулся за стол и взял салфетку. «Карандаш», — протянул я руку в пустоту, пока в голове ворочались слова. Очень быстро мне ткнулось в руку искомое, и я начал набрасывать текст 18. «А ничего так, а, не то чтобы сильно умное что, но для сплясать дурашливо годится. Но сперва», — встав из-за стола, ввинтился в толпу и нашел тетю Песю, где и пересказал услышанное. «Да ты шо», — восхитилась та, — «вот же бледина, досыта и без греха. С молоду напередок слаба была, но все сходило с рук, только гонорею не раз ловила. Ну да кто ей доктор? Та самая, не отстаю я. А, да, милый, она. Попробуй рыбки». Не без труда вырвавшись из цепких рук тети Песи, нашел глазами дядю Фиму и представил на Ева суд свое творчество. «Никого нужного так не обижу, не», — отсмеявшись, ответил Блишман. «За нужных сразу могу сказать, шо все они здесь. А если кого не пригласили, так или не заслуживают нашего внимания, или уже». Смело пошептавшись с музыкантами, он вытолкнул меня вперед и расчистил небольшую площадку. «Молодой человек, которого вы знаете под именем Шлома, поработает немножечко за Батхина». Запиликала скрипка, и я вышел вперед. Как на Дерибасовской, угол Ришельевской, 19. В 8 часов вечера разнеслась весть, как у нашей бабушки, бабушки-старушки. Шестеро налетчиков отобрали честь. Замолкнув, я заложил руки за жилетку и стал пританцовывать, пока народ перешептывался, вводя в курс всех, кто пока не знал за налет. «Оц, Тоц, первертоц, бабушка здорова. Оц, тоц, первертоц, кушает компот. Оц, тоц, первертоц, и мечтает снова. Оц, тоц, первертоц, пережить налет. На этих словах все начали смеяться и хлопать. Двойра, заорал кто-то из подвыпивших мужчин. Я в этой песне вижу ее как наяву. Кланяюсь и продолжаю. Бабушка вздыхает, бабушка страдает. Потеряла бабкой покой и сон. Двери все открыты, но не идут бандиты. Пусть придут не шестеро, а хотя бы вчетвером. На этих словах так обсмеялись, что танцевать чуть не 5 минут пришлось, пока мал-мала не успокоились. Не выходит бабка вечером на улицу. Принимает бабка на ночь порошок. Под вечер вытаскивает жареную курицу. Пусть придут не четверо, хотя б один пришел. Причем любой. Заорал все тот же мужчина. Не буду говорить за кого, но здесь есть такие люди, навещавшие двойру с визитами за отсутствием мужа. Не гуляют бедные, и не спят, молодчики. Не пугают бабушек, к ним врываясь в дом. Не кутят с девицами эти злонолетчики. Принимают доктора сразу в шестером. Тетя Пися при этих словах чуть себе ладони не отбила, так хлопала. А то, когда твою врагиню вот так вот, прилюдно, оно всякой бабе приятно. Как услышал дедушка за бабушкиных штучек, и не вынес дедушка бабушкин позор. Он хватает бабушку за белые ручки, из шестого этажа скинул на забор. Оц, тоц, первертоц, бабушка здорова. Оц, тоц, первертоц, кушает компот. Оц, тоц, первертоц, и мечтает снова. Оц, тоц, первертоц, пережить полет. Песню пели несколько раз, уже всем двором, напугав всех котов нестройным хором. Пели и танцевали, а потом сильно нетрезвая мать невесты долго прижимала меня к пышной груди и называла несчастным мальчиком, которому бы родиться в правильной еврейской семье, а вышло вот так. «Резко ты незнакомого человека», — негромко сказал Санька. «А чего она? Фирку нехорошо. Даже так? А во? Да вот», — развел я руками. «Так оно вот». 8 глава. Вышли еще затемно, до восхода солнца чуть не целый час. Йосик с близнецами тащились сзаду, время от времени тяжко, с подвыванием, зевая и ругаясь иногда негромко, когда под ноги попадалось разное. Мы то с Санькой ничего так, деревенские все ж, привыкшие вставать не что с петухами, а и пораньше. Бодрячком держимся, только что темновато идти проулочками здешними. Вокруг Левка крутится, не затыкаясь ни на секунду. Говорливый мальчишка, младше нас всего на год, но такой любимчик мамин, да со старшими братьями, что кажется вовсе уж малявкой. Умом понимаю, что это не он малявка, а мы с Санькой повзрослели до срока, но вот так вот. Размахивая руками, Левка рассказывала о прелестях ловли бычка и о его разновидностях, которых прямо ой, и все вкусные. Забавный мальчишка, и даже внешность такая, чудная. Сам светленький, как настоящий Яшкинос, но носатый и лупоглазый притом. Вот смотришь на него и кажется, что смеху ради волосы свои кудрявые покрасил. Ну и так, руками тоже бойко махает. Смешной. Вышли через Дюковский сад на Балковскую, и Левка потащил нас было через дворы, но мы вопротивились. Это он, зараза лупоглазая, в потьмах как мышь летучая видит, а мы спотыкаемся. На Балковской хоть фонари горят нечастые, да свет из окошек в домах. Длиннее путь получается, чем через дворы, но и ноги с глазами ломать не надобно, быстро можно идти. До практической сегодня дойдем, деловито решил Левка, нюхая воздух, и добавил непонятно, ветер сегодня такой, спорить с человеком, который ходит на бычка лет с 5, мы не стали, да и зачем, мы ж так, для души, а не для сковородки. Практическую гавань обошли чуть не вокруг, и по пути Левка здоровался нетерпеливо с редкими годками, обошли, да и спустились на волнорез, где и затихли ненадолго, глядя на поднимающееся из моря красное солнце. Красотища, протянул Санька, спустившийся к основанию волнореза. Ага. Минут через несколько, насадив на крючки мелких черноморских рачков, мы уже размахивали самодурами из шпагата как лассо, почти на манер ковбоев из Дикого Запада, пытаясь забросить их подальше. Крючки, украшенные ниточными лохматушками, со свистом резали воздух, и потому как мы с Чижом ни разу не мастера в этом искусстве, остальные при наших размахиваниях опасливо отходили в сторонку. Подергивай, подергивай, азартничал Левка, страшно переживая за нас. Я послушно подергивал, подводя снасти потихонечку к берегу. Наконец, вытянул самодур, на котором болталось с десяток мелких рыбешек. Ну, нормально, подбодрил меня Йосик. Песковики хоть и мелкие, зато и самые вкусные. На сковородке потом, да с баклажанами с чесноком. Это, я тебе скажу, вещь. Бычков нанизали на кукан и опустили в волны. Только одного из них Левка велел кинуть наглым здешним котам, крутившимся меж нами. Положено так, туманно пояснил он, для удачи и вообще. Мрау, требовательно взмявкнул один из котов, глядя на меня желтыми глазами. Со следующей проводки одна рыбешка твоя, пообещал я ему, нанизывая крючки чуть подваренным мясом миди. Левка всякой наживки сегодня взял, вроде как на показ нам. Подваренные, они на крючок нормально садятся, а сырые такие склизкие, что за место миди свой палец проще насадить. Взмах палки удилища, и самодур со свинцовыми грузилами улетает далеко в море. Начали подтягиваться прочие рыбаки, на которых Левка смотрел презрительно, как на засонь. Ишь, после солнышка из дома вышли, вперемешку с разновозрастной детворой, чуть не от 5 лет, на волнорезе проходили и старые деды, которые по возрасту не ходят уже в море на лодках, а порыбачить еще охота. Рачки. Пробежал чуть поодаль голопузый малец, только что набравший под камнями мелких черноморских креветок под наживку. Кому рачки? Один из дедов, сутулившийся чуть не в 3 погибели, тут же подозвал Ева и долго ковырял на ладони мелочь, щурясь на нее близоруко. Малец, получив денюжку, пробежался по желающим и, освободившись от рачков, спрятал мелочь где изнутри штопанных порток, подкатанных под самую задницу, и тут же наново полез за новой партией наживки. Рыба клевала дуриком. Мы с Анькой хоть и надергали меньше всех, но на двоих чуть не 15 фунтов поймали. Да не только бычка, и других нескольких рыбешек, про которые сказали, что съедобные и даже вполне себе вкусные. Остальные наши рыбачили уже больше на котов, которые десятками вились меж людей, требовательно взмявкивая и устраивая иногда короткие потасовки за рыбешку. «Хватит», — неохотно сказал Левка, тяжко вздыхая, «мышь не на продажу». И то, соглашаюсь с ним, не без труда укрощая азартность, чуть не весь двор наловили, будя. Назад пошли через торговую, так полпути почти напрямки получается, ну а дальше и проулочками можно по светлышку. Рано еще совсем, 9 утра нет, а мы уже назад идем. Хотя и встали ранешенько, так что вот, мы с Санькой, чтоб в рыбе не замараться и не доставлять потом тете Песе хлопот с нашей стиркой, кукан на палку удилищную подвесили, да и вдвоем на плечах несем. Только низ куканной туды-сюды болтается, по босым ногам, аккурат пониже закатанных штанин. Йосик с Левкой наперебой рассказывают за торговую улицу, что где и вообще как. Высшие женские курсы, мотнул головой Йосик в сторону здания, куда как раз подходили барышни и подъезжали экипажи. Такие, я тебе скажу, невесты. Почти тут же раздался визг, и барышни начали разбегаться. Из экипажа, стоявшего поперед всех, выскочили двое в полумасках и схватили какую-то отчаянно брыкающуюся девицу. Третья из них в это же время, с силой дергая за усцы, вывел на середину дороги 2 экипажа, напрочь перегородив ее с одной стороны, да застрелил животин из большущего револьвера. Стрельба, визги, ржание бьющихся в конвульсиях лошадей и треск ломающихся экипажей. Откуда-то из магазинов выскочил молодой человек, по виду конторщик из небогатых, и стал стрелять в сторону похитителей, встав в дуэльной позе, и даже одну руку за спину заложил. За стрельбой мы наблюдали уже с земли, на которой я распластал Левку, а Санька, чуть с запозданием, дернул вниз вставшего с открытым ртом Йосика. Близнецы отчаянно ругались на идише за отсутствие оружия, но не геройствовали за чужих людей, а мирно лежали на мостовой. К конторщику тем временем присоединилось еще несколько людей, не только сзаду, но и спереду, и стрельба началась вовсе уж заполошная и бестолковая. Хлопки выстрелов, визг барышень и цверканье рикошетящих пуль по камням. Жуть, жуткая жуть, вот ей-ей. Перестрелка тем временем набирала обороты, и у троих бандитов нашлись сообщники. Они, наверное, на всякий случай были, а тут такое дело пошло, что не за барышню думать надо, а за своих дружков-подельников. Я только отползать задумал назад, как слышу, топочут сзади. Оборачиваюсь, дверь на меня бежит, на ножках, и красный крест на двери этой намалеван. Напугался, чуть не сильнее стрельбы этой чертовой, а дверь такая, бух около меня, и из-за нее мужик выглядывает чернявый, из южан таких, у которых возраст не разберешь, то ли 25 еще, но заматерел так рано, то ли 40 уже, просто сохранился здоровски, за ногу к себе подтянул, как лягушку, прижал, и задом пятится к магазинам, вкинул в магазин, и заново, теперь уже за Левкой. Минуты через две все в безопасности стали, в здании-то. Приказчик бледный, но решительный такой, у двери с дробовиком коротким сидит, и на роже прям написано, что вот не подходи. Суровый такой дядька, даром что одна нога деревянная, этот могет. Я успокоился сразу, и глазами вокруг. Магазин пищебумажных принадлежностей, я здесь уже покупал всякое разное. О, и к сборнику гитарному ноги меня сами подняли. «Почем?» – спрашиваю. «32 копеечки», – ответил приказчик, чуть покосившись одним глазом. «Зави, ну то есть как закончится, тогда да, тьфу ты», – засмеялся южанин тот. «Узнаю Одессу маму, Коста», – и руку протягивает. «Ну, Шлома, жму мозолистую гробку, явно привычную к веслу и канатам». «Рувим», – оживился Санька, подойдя поближе. Коста хмыкнул и рукой так крестик, вывалившийся из-за пазухи, взад ему. «Как же, наслышан. Вот те крест, да, как мы дали хохотаться, так и отпустило все потихонечку, да и стрельба закончилась уже. Парни молдаванские представились тоже, да со всем вежеством. Я сразу и смекнул, что хоть Коста и одет по-простецки, но человек он из уважаемых. Все, приказчик, который Сергей, выглянул наружу, разбежались бандиты, полиция вон подтягивается. Ну и мы пойдем, да, хмыкнул Сергей и захромал внутрь магазина, поманив нас за собой, не выпуская дробовик, черный вход так, погодьте. Левка ласточкой метнулся на улицу и почти тут же вернулся с куканами. Вот, забыли, мы с Йосиком только переглянулись мрачно, вот же малявка, но храбрый. Дома, пока тетя Песя чистила рыбу во дворе, мы рассказывали о приключении подаханье собравшихся. Фира крутилась вокруг мрачнее тучи, явно завидуя интересному. «Да ты шо, тетя Сара», помогая чистить рыбу, прижала к фартуку на груди испачканные в чешуе руки. «Вот так прямо и выскочил, с пистолетом, ага». Я показал, как тот конторщик целится, также заложив руку за спину. «Дурачок, но умный», непонятно отозвалась тетя Хая, которая кац, а не та, что Рубин, а в девичестве КН. «А, под пули лезть, да наперекор бандитам, оно как бы и глупо», пояснила та. «А с другой и молодец, внимание на себя обратил, и если вовсе уж не оплошает, то быть ему через пару недель при предложении о хорошей должности, а чуть погодя и хорошей невесте. Таких решительных некоторые и ценят. Рыбу жарили и ели здесь же, во дворе, под баклажаны и пейсаховку, ну это уже только для взрослых. К нам присоседились Йосиковы и Близнецовы родные, да и Левкины подошли. Такой себе нежданный праздник получился, психни. Не каждый ведь день в стрельбу интересную попадаешь, да еще и так, чтоб без убытков, а вспомнить что имеется. Пересказывать все по десятому разу кряду надоело быстро, и налупив пузо до барабана, я переоделся в нормальное, да и улизнул в парк. Фира паровозиком прицепилась ко мне, с явной надеждой на интересное, но вот фиг ей. Мне такого интересного и на хитровке хватает, я в шахматы пошел. Подхватился и Санька, да и остальные, только мимо Левки, который сейчас затискивается мамиле, которая Ева то целует на радостях, что жив остался, то ругня ругает за авантюрность дурную. Ишь, за рыбой он кинулся. Помахали мы ему на прощание, поймали тоскливый взгляд, да избежали. Что за такое, с девицами-то, сволочи, сплюнул Йосик. Да не смотри ты так скептически. Я босяк, но из порядочных, сам живу и другим не мешаю, как мой папеле завещал. Честный человек чем зарабатывать может, если себе на пропитание и другим если не на пользу, так хоть не во вред, контрабанда товарами, на которые таможенные акцизы задраны или вовсе запрет царский. Подделки там, панамы аккуратные, чтоб без насилия, такое все, деликатное. А эти, Йосик снова сплюнул и продолжил под одобрительные кивки близнецов. Выйдут на дело раз, мокрушники чертовы, так потом хоть и да, а хоть и нет, а всю Одессу лихорадит за этими пацами. Наши там если и есть, то как не наши, без общины работают. По дороге до парка Йося и близнецы вводили нас в курсы здешних похитителей. По всему выходит, что люди это вовсе уж не хорошие. Беспредельщики, всплыло в голове с переводом. Ты за расслабиться пришел или заработать, уточнила Фира, когда подошли к шахматистам. Сегодня, почесал я нос, только расслабиться и получится, потому как свое напрячься я с утра уже получил. Хорошо, что напомнила. Вытащив кошелек, отсчитал себе 5 гривенников, да и отдал остальное Саньке на похоронить. А вдруг азарт? Я сюда зарабатывать пришел, а не тратить. 9 глава. За рыбой с утра не жрамши ходить нужно, поучала нас тетя Песя, шествуя в середине нас, чтобы всех видеть и не отпускать глазами Фиру. Здоровенный кусок булки, намазанный всяким вкусным и впихнутый каждому, за завтрак ей не считался, потому как не за столом же, как положено. Так, кусочниченье, рыбаки свеженькое подвозит, и рыба не уснувшая еще почти, трепыхается, иногда даже сама, а не руками. А что это твоя мама рыбу-то нормально, то рыбой, поинтересовался я негромко у Фирки, подойдя поближе. С русского на наш перескакивает, ответила та негромко, повернув голову. Ну, как у тебя, ты ж когда разговариваешь, то кофе, а когда читаешь вслух для риторики и постановки речи, то кофе. А, ну да, ну да, болтая о разном и слушая то тетю Песю, то тетю Хаю, которая Рубин, а не Кац, перешли Дюковский сад и спустились через Балковскую до Разумовской, а там проулками до Малой Арнаутской и через Покровскую церковь до самого привоза. Женщины то и дело окликали знакомых и останавливались на поболтать, отчего не самый длинный путь растянулся чуть не на час. «Рынком пахнет», — авторитетно заявил Санька, привстав на цыпочки и нюхая воздух. «Помойкой» вылезла в голове, на что я даже озадачился малость, где ж иначе-то бывает. Везде хлам всякий наваленный нет-нет, а сцуп чуть не меж прилавков, если кому приспичило. Куча наваленной у входа жухлой зелени, фруктов и овощей, которую как только, так сразу и вывезут. Потом, а пока над ними кружатся толстые, ленивые и добрые мухи, пьяные от забродивших фруктов, да шальные полосатые осы, суетливо мечущиеся по своим делам и время от времени врезающиеся в прохожих. Поодаль, у мясных павильонов, где тетя Хая решительно устроила нам экскурсию через поджатые губы тети Песи, осы мух чуток поменьше, но здесь они уже злые, хищные. Вокруг тяжелые запахи свежего мяса и плохо смытой крови от птицы и мелкого скота в резницах при павильонах. По ногами везде гранитный щебень, что вроде как и хорошо, потому как не стоят вонючие лужи, а вроде как и не очень, потому как щебень этот будто насквозь пропитался всяким разным, не хуже губки. Такой себе душок с тухлинкой. Наконец дошли до рыбных рядов, которые новые, и тетя Песя, подхватив Фиру для надо, двинулась по рядам, как знаток и на поговорить. «Учись, Фирочка!» То и дело восклицала она, переворачивая рыбную тушку и указывая, на что нужно обращать внимание. «Когда-нибудь и ты пойдешь через рынок выбирать рыбу мужу и деткам. Так что если хочешь видеть их потом бодрыми, упитанными и веселыми, а не грустными и на горшках, то учись сейчас. По три, но большая, с видом бабы-сфинкса тыкала продавщица в скученную по разные стороны рыбу перед желчного вида детком в старом чиновничьем мундире из тех, которые носили лет 20, если не 30 назад, а это свежая, но по 5, а так чтобы свежий, и по 3, вопросил тот, чуть не втыкивая бугристый нос в кучу и принюхиваясь безуспешно, потому как табачищем он не выразило так, что даже осы шарахались. «Молодой человек», — выпрямилась продавщица, — «если вы имеете что сказать за дело, это одно, но где вы видели такое счастье? Во сне у Ротшильда, идите себе сниться мимо, а то получите таки счет за богатый сон, чтоб вы были здоровы». Фыркнув презрительно на кочующегося под тяжестью аргументов детка, прошествовала мимо тетя Песя, которую вот так вот не выйдет. Мы просеменили за ней, пытаясь держаться если не в кильватере, то хотя бы рядом. Мадамы пошли по рыбным рядам по траекториям здешних мух, метаясь во все стороны и по нескольку раз возвращаясь назад, для поторговаться и сунуть нос еще раз. В один из моментов Санька, совершенно уже ошалевший от шума и впечатлений, оказался прижат к прилавку, и толстая тетка-продавщица с могучей грудью, тараном выдающейся далеко вперед, пхнула рыбой ему под нос, как для аргумента в споре с тетей Песей. «Ну, чем пахнет?» По толстому, мясистому ее лицу текли крупные капли мутноватого пота, скапивая с подбородкой кончика носа. «Ну, свежий вроде как рыбой», — послушно принюхался тот, и не свежий одесситкой. «Ах ты!» — под хохот товарок, пересказывающих удачную фразочку всем желающим и не очень, замахнулась та рыбой. «Мадам, вылез вперед я, на минутку успокойтесь. Когда мы отойдем подальше, можете продолжать нервничать». «Можно даже буйно, не свежий у твоего папки в штанах был, перешла та границы, мадам, успокойтесь». Я одернул за рукав тетю Песю, решительно выступившую было вперед и готовую к интересной сваре. «Вы таки свежая одесситка», он берет свои слова обратно. «Просто бывает свежесть первая, а вы таки вторая, мадам». Я уклонился от рыбы, попавшей в морду лица какой-то молодухи. Не метайте икру вместе с рыбой, мамзель. Сорвав картуз, кланяясь по д'Артаньяновски молодухе, одновременно удаляясь от прилавка, пытаясь при этом не столкнуться с прохожими. Прошу прощения, но я таки думаю, что у вас не было ни шанса в этой баталии. Зависть злой женщины второй свежести к той, чья свежесть еще долго будет первой, а доброта несомненной, безгранична. Светящаяся от доставленного удовольствия, тетя Песя выдернула нас решительно на другой конец, где и заторговалась так, что там сдались чуть не в начале торговли. Скидочка за ваших учеников, Писа Израилевна, подмигнула молодая и довольно-таки красивая, закутанная в черные платки гречанка, и тронула меня ласково за щеку, отчего Фира засопела сердито и взяла под руку. К выходу пошли зигзагом, через овощи. Тетя Песя с тетей Хаей встали на поговорить со встреченными знакомыми, сторожа рыбу, а за помидоры назначили Фиру. Пробежав по рядам, та остановилась напротив бабки с рядком помидорных корзин. «Помидоры сразу хорошие или мне таки поторговаться?» – осведомилась Фира, перебирая красные бочки. «Да мне не к спеху, внученька», – благодушно отозвалась бабка, устраиваясь поудобнее и протирая рукавом помидорку, – «можешь и устроить спектаклю. Понравится, так и скину чутко». Дернув щекой, девочка двинулась дальше. Несколько раз она принималась торговаться, перебирая Малоне всю корзину и давая мне на попробовать, протирая чистым платочком. «О, Коста, Коста!» Замахал я руками знакомцу, шествовавшему по рынку с симпатичной молодой женщиной под руку. Тот заулыбался и, повернув голову, сказал что-то по-гречески своей жене. Нас представили, и я с восторгом пересказал Софии все перипетии недавнего дела, особенно про то, как напугался двери на ножках. Та засмеялась, показав ненароком жемчужные зубы. «Приходите», — сказала наконец София, называя адрес, «будем рады, непременно». «А когда именно вы будете рады?» Женщина снова засмеялась, прижав к губам кончик платка, и вместо нее ответил Коста. «Послезавтра будем особенно рады, к вечеру». Раскланились, да и пошли на выход, да тети Песи. С Костой моряком задружились, радостно удивилась тетя Песя. «Вот же дети, оставишь их одних на минуту, так они непременно во что-нибудь интересное ввяжутся. Мам, ой, дача!» Замахала та руками, «это я так, хорошо все, достойный человек, пусть и немного контрабандист. Да, ваше императорское высочество», — вытянулся Трепов, «и одновременно нет. Позвольте объясниться», — обер-полицмейстер разложил на столе бумаги. «Толчком к разгадке послужили ваши слова о несомненно умном и опасном враге», — начал Дмитрий Федорович. «До того момента мои подчиненные, да и признаться, я сам, склонялись больше к дикой выходке кого-нибудь из простонародья. Все очень грубо и вроде как примитивно, но приглядевшись, мы поняли, что примитивность — это кажущаяся, а за едва ли не наскальными рисунками скрывается школа». Великий князь кивнул согласно, поощряя замолкшего было подчиненного. «Все эти новомодные течения живописи, знаете ли», — обер-полицмейстер чуть смущенно пожал плечами, как бы говоря, что не очень-то разбирался в этом, но пришлось разгребать эти Авгеевы конюшни от искусства, дабы не упустить какие-то детали, незначительные на первый взгляд. «Расследование», — обер-полицмейстер перевел дух, — «на первый взгляд оказалось простым, и я порадовался было за свой интеллект и мастерство подчиненных, но вовремя вспомнил ваши слова». Великий князь задумчиво и чуточку самодовольно кивнул, оценив тонкую лесть. «Умный враг, умный и расчетливый, неудавшиеся живописцы и писаки, пытающиеся свергнуть с пьедестала как классическое искусство, так и власти, не спешащие давать им звания академиков и ставить прижизненные памятники, не новы, не оценили их, так сказать, гениальности, так сгори же, проклятый старый мир».